Немецкие астрономы. Впервые опубликовано в газете «Гумористические новины» номер 36 от 25 августа 1911 года. Немецкий ученый Вольфганг Гюбер занимался на своей дачке в местечке Шпицдом в Альпах вычислением расстояния до неизвестной планеты, находящейся между орбитами Марса и Юпитера. Для своей работы он получал пособие от германского правительства, а также от одного торговца углем, которому не жалко было ни лишней звезды, ни лишних денег. Вольфганг Гюбнер хотел обогатить немецкую науку. Обсерваторию в Шпицдоме построил на собственные средства один состоятельный мясник, который знал из астрономии только то, что на небе существует большая медведица, напоминающая тот самый воз, на котором он возит на станцию своих поросят. Но суть дела заключалась в том, что немцам нужно было открыть какую-нибудь новую звезду, а потом и целое созвездие, с тем, чтобы всю эту галактику могла оккупировать одна германская раса. И вот Вольфганг Гюбер вычислял звездными ночами расстояние до неизвестной планеты, увидеть которую было бы невозможно даже через сильнейшие телескопы. Он трудился уже 6 лет, но до сих пор не имел оснований сказать: «Неизвестная звезда, которую я ищу, невидимая даже через сильнейшие телескопы, находится на расстоянии стольких-то миллиардов километров от самой отдаленной планеты, открытой французскими астрономами, и на расстоянии стольких-то миллиардов километров от самой далекой звезды, открытой американцами, шведами и англичанами». Наконец, измерив неизвестную ось вращения неизвестной планеты, Гюбер, взяв за основу некий X, после двухлетних вычислений установил, что позади самых отдаленных галактик, позади самого далекого светила существует звезда, которую никто не видит, и что она находится от самой отдаленной из известных человечеству звезд на расстоянии 687 миллиардов биллионов, 999 993 миллионов, 846 823 тысяч километров, 500 метров 82 сантиметров и 1,348 миллиардов 956 миллионов 732 тысячи 246 биллионных миллиметра. После этого все немецкие газеты напечатали сообщение о том, что известному немецкому ученому Вольфгангу Гюберу после долголетних наблюдений, вычислений и измерений удалось открыть в самом конце Вселенной неизвестную звезду, о существовании которой никто раньше и не подозревал. Через полгода профессор Гюбер точно вычислил период обращения, наклон экватора и эклиптики, а также сжатие вышеупомянутой звезды, которую назвал планета Кайзера Вильгельма II. Таким образом, имя Вильгельма II долетело до самого конца бесконечной Вселенной, и немецкие учителя начали говорить детям на уроках физической географии: «Вселенная начинается нашей планетой, над которой властвует Кайзер Вильгельм II, и кончается звездой, невидимой нашему глазу, которая называется планета Вильгельма II. Так что даже до этой звезды на самом конце Вселенной долетает германское слово и германская песня. Поистине, милые детки, Deutschland über alles. Германия превыше всего, немецкий». Профессора Гюбера стали чествовать как величайшего апостола идеи германизма. Но, к сожалению, и у него нашелся противник. Его соперник был тоже ученый, чьей слабостью, однако, было добиваться славы даже ценой срывания лавров со своих господ-коллег. Честолюбие этого человека зашло так далеко, что он однажды появился в Гейдельбергской обсерватории и всерьез вступил в дискуссию с директором обсерватории, утверждая, что профессор Гюбер допустил в своих вычислениях ошибку. Он, конечно, не сомневается в существовании планеты Вильгельма II, ибо немцы, безусловно, имеют полное право на господство во Вселенной, но он убежден, что профессор Гюбер мог легко ошибиться в вычислениях долей миллиметра. Каждый астроном поймет, что значит опубликовать данные с ошибкой, пусть только в одну миллионную долю миллиметра. Честный человек тут же покончит с собой, как только его ошибка будет доказана, потому что все равно он конченый человек, и даже нищий на улице не станет с ним здороваться. Следовательно, если ученый Отто Гингельс утверждал, что его коллега Гюбер сделал ошибку в вычислениях, он должен был в этом тщательно убедиться. Он, видимо, был твердо убежден в своей правоте, ибо через полгода опубликовал трактат под названием «Немного правды в астрономии». Его трактат очень грубо нападал на научный труд Вольфганга Гюбера. Процитирую эту грубость дословно. «Профессор Вольфганг Гюбер в своем труде ошибся на 0,3 205 109 812 10 миллиметра, что я и докажу в ближайшем будущем. Грустно, что приходится проверять вычисления моего уважаемого коллеги, но истина мне дороже, чем чувство коллегиальности». Эта выходка вызвала в астрономических кругах большое волнение. Профессор Вольфганг Гюбер немедленно отправился в Гейдельберг, чтобы лично потребовать от своего коллеги Гингельса объяснений и доказательств, каким образом тот обнаружил ошибку в 0,3 205 109 812 10 миллиметра. Подобные вопросы немцы предпочитают решать в ресторане за кружкой пива. Вольфганг Гюбер и Отто Гингельс, крайне взволнованные, отправились вместе в ресторан «Гештадт Дрезден», где просидели за кружкой пива 2 часа, не проронив ни слова. Первым заговорил Гингельс. «Уважаемый коллега, вы еще ничего не заказали к завтраку. Уверяю вас, здешняя кухня превосходна. Разрешите заказать для вас бифштекс?» «С удовольствием, дорогой коллега». В глубоком молчании они доели завтрак, после чего господин Гюбер промолвил: «Разрешите мне рассчитаться, а потом мы можем пойти в кафе, где и обсудим наше дело». «Как угодно, коллега». «В таком случае подсчитаем: 2 бифштекса по 1 марке 30 пфеннингов, 2 × 1 марка 30 будет 3 марки 60, затем мы выпили по 5 кружек пива, каждая по 28 пфеннингов, 5 умножить на 28 равняется 5, 8 — 35, и 2 × 5 будет 10, не так ли, дорогой коллега? Прибавим 3 — получится 13, итак, если не ошибаюсь, 28 умножить на 5 равно 1 марке 35 пфеннингам. Соблаговолите проверить». Господин Гингельс взял карандаш и стал подсчитывать. 2 бифштекса по 1 марке 30 пфеннингов равняется 2 × 0 будет 0, 2 × 3 будет 5, 2 × 1 — 2. Выходит 2 марки 50, а не 3 марки 60, дорогой коллега. Затем 5 кружек пива по 28 пфеннингов, 28 на 5 будет 5, 8 — 48, и 2 × 5 — 10, итого 10 марок 48 пфеннингов. Так они сидели, склонившись над бумагой и путались в цифрах, пока, наконец, измучившись, не позвали официанта, который все мигом подсчитал. Отправляясь в кафе, Вольфганг Гюбер заявил: «Теперь я вам докажу, что это вы ошиблись в подсчетах на 0,3 миллиарда 205 миллионов 109 тысяч 812 10 миллиметра. Официант посмеялся вслед ученым мужам, ибо он при столь незначительном заказе обсчитал их на 2 марки.